говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 16 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Министр обороны НКР провел служебное совещание. В Баку отреагировали на резолюцию саммита франкофонии в Ереване. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян встретился с прибывшим накануне в Арцах президентом Армении Арменом Саркисяном. Были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия двух армянских республик. После встречи президенты вместе с супругами прогулялись по центральным улицам столицы, а затем посетили город Шуши. На брифинге с журналистами в Шушинском музее изобразительных искусств президент Армении Армен Саркисян отметил, что каждый раз приезжает в Арцах, открывая для себя его по-новому. В каком-то смысле я приезжаю домой. На этот раз я приехал со своей женой, принял участие в празднике урожая. Коснувшись встречи с президентом НКР Баку Саакяном, Армен Саркисян подчеркнул, что, как и каждый раз, на этот раз обсуждался широкий круг вопросов. Мы говорили о внутренней политической жизни Арцаха, ситуации на границе, а также о многих практических проблемах. Мы коснулись предстоящих программ Всеармянского фонда «Армения». Никто не может недооценивать работу этой структуры. Мы ожидаем, что фонд не только продолжит хорошо функционировать, но и обеспечит новый уровень и новое качество. Будучи председателем попечительского совета фонда, я сделаю все возможное, чтобы за короткий срок структура, возглавляемая новым исполнительным директором, разработала проект, призванный помочь наладить работу фонда и поднять его на более высокий уровень, что поможет восстановить некоторые процессы, нарушенные за последние несколько месяцев, добавил президент Армении. Вчера президент НКР Баку Саакян принял делегацию Ливанского регионального управления партии Рамкавараз Атакан во главе с Аветиком Такисяном. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся внешней и внутренней политики, а также социально-экономического развития Арцаха. Президент отметил важность укрепления постоянного диалога с традиционными партиями, назвав это практическим проявлением связей между родиной и диаспорой. Вчера же президент НКР Баку Саакян принял делегацию организации Арцах Roots Investment. Были обсуждены вопросы, касающиеся реализации различных программ в Арцахе. Президент Саакян отметил важность вовлечения организации в дело развития и благоустройства Арцаха, добавив, что благодаря организации в республике уже осуществлен ряд стратегических программ. Во встрече приняли участие госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица. Министр обороны НКР, командующий армией обороны генерал-лейтенант Левон Нацаканян созвал служебное совещание в штабе армии обороны, сообщает пресс-служба министерства. Согласно сообщению, в совещании приняли участие заместители командующего армией, начальники отделов штаба и служб, командиры объединений и воинских частей. В ходе служебного совещания состоялось обсуждение текущих и ближайших задач. Руководитель оборонного ведомства дал соответствующие задания и поручения. Делегация Киевской армянской общины во главе с председателем Нориком Геворкяном посетила приграничное село Акнаберт в Арцахе. Были проведены встречи с руководством села, директором и учительским составом школы, которые организовали небольшую экскурсию для гостей. От имени Киевской армянской общины школе и детскому саду была передана благотворительная помощь, ноутбуки, принтеры, сканеры, а также комплекты канцтоваров на каждого ученика. Согласно сообщению пресс-службы Союза армян Украины, директору учебного заведения выразил благодарность за внимание и гуманитарную миссию. В Баку отреагировали на принятую в рамках 17-го саммита франкофонии резолюцию «Кризисные ситуации, выхода из кризиса и миростроительства на франкофонских территориях», где также говорится о Нагорно-Карабахском конфликте. В пресс-службе МИД Азербайджана заверили, что, несмотря на усилия Армении, злоупотребить международной организацией франкофонии не удалось, поскольку в этой резолюции отражается полная поддержка усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также говорится о возобновлении переговорного процесса, обеспечивающего мирное урегулирование конфликта на основе фундаментальных принципов Хельсинкского заключительного акта, включая неприменение силы или угроз, принципы территориальной целостности и самоопределения народов. Надеемся, что после выборов в Армении новое правительство этого государства поймет, что для устойчивого развития Армении нет другого пути, кроме вывода своих войск с так называемых азербайджанских территорий, сказали в пресс-службе МИД Азербайджана, передают агентство Тренд. Экс-омбудсмен НКР Рубен Меликян надеется, что Национальное собрание НКР поддержит кандидатуру Артака Бегларяна на должность омбудсмена. Напомним, фракция «Родина» парламента НКР на заседании 15 октября выдвинула Артака Бегларяна кандидатом на пост омбудсмена НКР. Ранее Артак Бегларян возглавлял департамент Офиса защитника прав человека. «Хочу выразить свою поддержку кандидатуре Артака Бегларяна, которого я лично пригласил в феврале этого года занять пост фактически заместителя омбудсмена. Совместная работа на протяжении более полугода дает мне основания заключить, что Артак Бегларян в силах взять на себя ответственную миссию омбудсмена НКР», написал на своей странице в социальной сети Facebook Рубен Меликян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Уже 7 лет, как Вреш Степанян руководит общиной Хачен Аскеранского района республики. Община находится на расстоянии 20 километров от райцентра. 92 хозяйства, около 340 жителей. Основное занятие сельчан – земледелие, животноводство, пчеловодство. В этом году было засеяно 160 гектаров. Хороший результат получен от зерновых культур пшеницы и ячменя. Есть все условия для расширения и развития, сообщил староста села. Աշնանացան եւ գառնանացան մշակաբույսերն ցանալ հիմնական հացահատիկային կուլտուրաներից հարավ նորմալ բեկահավաքն կազմակերպալ համաճյուղացիները ունենք պայմաններ ունենք հնարավորություն էլ անլայնելով եւ ավելի խորապես զբաղվելու գյուղատնտեսությամբ. В этом году был низкий урожай кукурузы. Это связано с неблагоприятной погодой. Природные условия также не позволяют сельчанам серьезно заняться посадкой виноградников, садов граната и королька, что приносит большой доход. Крупнорогатого скота в общине 187, мелкого более 60, улев 120. Անասնապահությունը ոչ պակաս մակարդակի վրա է, 187 խոշոր եղջերավորանացում, մանրն է մի քիչ պակասալ գլխականակը 68-ի։ Проблем с реализацией мяса в селе нет, реализуются на месте или вывозят в Степанакерт. Անասնամթերքի իրացման խնդիրը չկա, համարյա թե գյուղացիները գյուղում են իրացնում իրանց ապրանքը, եթե չէ շատ չենք հեռու քաղաքում են։ Община газифицирована, круглосуточное водоснабжение, уже 3 года как имеется интернет-связь. В средней школе села обучаются около 50 учеников. С 2004 года община Хачен сотрудничает с французской благотворительной организацией СПФА. Начиная с 2006 по 2011 годы в селе проделана большая работа организации. Заново построена водная сеть. На средства организации закуплена сельхозтехника. Построен общинный центр, где размещен садик, дом культуры, медпункт, библиотека. Կենտրոնը յուղում կառուցվել, որտեղ տեղակայված է մանկապարտեզը, մշակույթի տունը, գրադարանը եւ բուշկետը։ Отремонтирована церковь Святого Степануса 13 века, расположенного в центре села. Французская благотворительная организация также малообеспеченным семьям выделила более 40 голов крупнорогатого скота. До сегодняшнего дня 7 малообеспеченных семей получают от СПФА денежную помощь. Անապահով ընտանիքներին ֆինանսական միջոցներ մինչև օրս հրելա 7 ընտանիքում պահպանում է։ Староста села обеспокоен тем фактом, что в селе есть молодые люди, которые не спешат обзавестись семьями. Это в основном парни, а девочки хорошие. Их замуж берут из других общин. И о погоде. В среду 17 октября на территории НКР ожидается облачная погода без осадков. Временами возможен туман. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 8-12, днем 14-19 градусов тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.